Тем не менее, хоть поле боя для меня и выигрышно, враждебный высший пока не вступил в схватку. Я, конечно, тоже непосредственно не принимаю участия, но вот сама слаженность и разумность напавших демонов заставляет задуматься. Похоже, большая их часть не в рабстве своего порока. Они разумны, ну, как для обитателей тени. Демоны среднего круга так точно. И это плохо, они намного опаснее своих безумных собратьев, да к тому же, это напрямую говорит о таком же, как и они начальстве. Высший демон желания, управляющий своим пороком. Объективно говоря, я ее сильнее на четверть, а вокруг мой домен, позволяющий при нужде просто раздавить мощью. Но вот сюрпризов она накинуть может. Решившись, частично снимаю маскировку, отпуская ауру вовне, а воля начинает пронизывать окружающее меня пространство, что мгновенно приковывает внимание желания. Не спеша начинаю двигаться в ее направлении, и спустя секунду она повторяет мой маневр. Мы встретились в воздухе над воплощенным городом с бушующим внизу пожаром и кипящей жаркой битвой. Передо мной находился классический представитель демонов желания, настолько походящий на канонное воплощение биотвари, что вызывает улыбку. Демон женского роду с сиреневой кожей, с когтями на руках и пылающим костром фиолетового пламени вместо волос меж двух закрученных рогов. Она была красива, с пропорциональными чертами лица, черной склерой и желтыми зрачками. Ее одеяние состояло из пары цепочек на торсе, до полупрозрачной юбки. Слава силе, она была действительно женщиной, а не как одна встреченная мною тварь. Хотя, стоп, у меня же теперь у самого четверо таких есть. Неважно, мы изучали друг друга, стоя на небольшом расстоянии, познанием и волей прощупывая соперника. Я все еще скрывал многие элементы ауры и сущности, в отличие от нее. Так вот ты какой, ее чарующий голос обволакивал словно патока, а рычащие нотки лишь еще больше возбуждали. Какой есть, пожал я плечами. Зачем напала? Что, вот так просто? Казалось, она нешуточно удивилась. Без всяких выкриков, лишних эмоций, обещаний скорой смерти, просто спрашиваешь. Зачем? Не показалось, она действительно удивилась. Ну, да, снова пожал я плечами, потихоньку стягивая некоторые свободные грани домена для большей энергоподпитки. Это месть, она слегка провела кончиком коготка правой руки по своей коже на животе, затем указала им на меня. А вот здесь не понял, чем же я тебе насолил? Я действительно вижу ее впервые. Ты не понимаешь? Она коварно улыбнулась. Ты отнимаешь мой корм. Она показала вниз на город, пожар в котором лишь разгорелся еще сильнее. Твой, ты же желание, а я похоть. Она удивленно приподняла свои брови, также слегка поблескивающие огнем. Я принимаю смертных лишь собуревающим их моим пороком. Каким местом здесь ты? Похоть, не ожидала. Но видишь ли, желание есть желание. Без разницы чего именно. Мести, холодной воды, секса, власти. Она кокетливо изогнулась, демонстрируя свое подтянутое тело с четвертым размером груди. По мне, это слегка перебор, хотя смотрится гармонично. Мне легче работать с низменным влечением к спариванию. Я занимаюсь этим долго, очень долго, а теперь пришел ты и забрал у меня часть скота. Вот оно что. Она так же, как я, предпочитает доить людей понемногу, не пожирая души, и каким-то образом я, а точнее, Астарта смогла перехватить постоянных, так сказать, клиентов. Неприятная ситуация. Интересно, каким способом она это осуществляла. Внизу я не вижу ни одного демона желания. Сама моталась, или оставила младших дома, а желание продолжила. Правда, месторасположение твоего домена меня слегка смутило. Воплощать собственный сон рядом с такой аномалией, а чем это она? Рядом вроде бы ничего нет. Специально выбирал место попустыннее, даже без стихийно воплощенных островков или вырванных кусков чужих мечтаний. А чем ты? Как? Ты же вроде разумен. Или это маска? Нахмурилась она. Я не вижу рядом ничего странного, проигнорировал я ее вопрос. Да, а что это за клубок сломанной реальности позади тебя? Огромное перекрученное пространство, отсекающее все энергетические потоки, пронизанное чуждыми концепциями, словно лабиринт сумасшедшего разума, опасный в своей уникальности. Это для тебя нормально? Похоть, или ты думал, раз решишься поселиться здесь, остальные побоятся тебя тронуть? Ты смешон и наивен. Она противно захихикала. Мой домен приняли за нёх, и кто? Высший разумный демон желания. Ха-ха, ха-ха-ха-ха. Меня пробило на дикий ржач. Желание, в свою очередь, перестало насмехаться и снова нахмурилось. Я же не мог остановить приступ веселья. Сила, это же такой сюр. Она считает, что Содом или даже только город в нем и есть весь мой домен. А остальная часть, аномалия тени, которых, к слову, действительно хватает в этом мире. Ох, ты меня убиваешь. Давно я так не смеялся. Моя открытая и добрая улыбка на рогатой роже заставила ее по-настоящему напрячься. О, я почувствовал, как границу пересекла еще одна знакомая сущность. Улыбка превратилась в оскал. Ты имеешь имя? Этот вопрос она от меня, видимо, не ожидала. Ядхарана, она прищурилась, активнее пытаясь прощупать волей. А как твое имя? Вор. Вор? Смешно. Я Михаил. А теперь, когда наша беседа подошла к концу, я задам последний вопрос. Что ты намерена делать теперь? Я спародировал ее жест, показав вниз, где Артериас только что добил последнего из своей партии демона, а Астарта расчленяла клинками из белоснежной кости гнев, наслаждаясь последними его секундами. Они снова погибли, как жаль, теперь придется тратиться на их воскрешение, скучающим тоном заключила она, театрально тяжело вздохнув. Не понял, воскрешение, я не ослышался, похоже, планы нужно менять, ты мне понравился, я не видел разумной похоти ранее. Пойдешь ко мне в услужение, я обещаю, у нас будет приятное времяпровождение. Тхарана чуть потянула за цепочку на груди, держащуюся на пирсинге сосков, заставляя последнее немного вытянуться. Сладкие стоны, чуть прикрытые в наслаждении глаза, дополняли картину. Меня не прельщает это, но утоли любопытство, раз я тебе приглянулся. Ты и демоны внизу смогут воскреснуть в твоем домене, даже если ты умрешь здесь, конечно, милый. Хоть это и маловероятно, у тебя есть последняя возможность пожить еще немного и в наслаждении. Стань моим слугой. Она послала мне воздушный поцелуй, а выпущенная ею концепция плотского наслаждения наверняка спалила бы мозги любому смертному. Я слышал, что опытные демоны могут провернуть подобный трюк с воскрешением, но только для себя, а возможности того же самого для подчиненных, даже не предполагал. Это знание мне очень нужно. Кукла, Астарта, Сара, они стали по-настоящему ценны для меня, и подстраховка на всякий случай будет очень к месту. Отказываюсь. Но знаешь, есть встречное предложение. О, и какое? Ты рассказываешь мне все о технике возрождения подчиненных демонов, и я не убиваю тебя и не разрушаю твой домен. ТЦ. Как предсказуемо и банально. Ты совсем меня расстроил, похоть. Все настроение испортил. Она скривилась, и ее лицо расплылось в кровожадной улыбке. «За это ты умрешь медленно». Тхарана отступила чуть назад и принялась с дикой скоростью плести атакующее заклинание. Не воплощение, не подобие, а полноценное заклинание. А она действительно опасна и сильна. «Прости, но твоим противником буду не я». Барьер, схожий со встроенным в артефакты Морриган и Эрин, был сотворен мною за секунду, приняв на себя удар клубящегося комка молний. Моя защита не просто воплощение воли, а такое же, как у Тхараны, полноценное колдовство. Их детализация была на одном уровне, но моя магия была более стабильна и эффективна, чем ее. Для сравнения, в барьере было 14 рун и 6 образов, а в ее заклинании лишь 6 знаков. Я и потратил на него меньше энергии. Правда, гордиться здесь нечем, так как это был скорее всего проверочный залп. В подтверждение теории, Тхарана уже заканчивала новую, более мощную атаку, одновременно желая что-то сказать, но, внезапно, ее снесло вниз на дикой скорости, словно от столкновения с невидимым тараном. Кха! Капля крови вылетела из ее приоткрытого рта, пока она пыталась остановиться, замедляясь волей. Но, словно в насмешку, повторный удар разгоняет ее тело еще больше и впечатывает в полуразрушенное здание с такой силой, что то окончательно превращается в груду щебня, погребая Тхарану. Это не убило демона, но повреждений нанесло. «Ты опоздала», — обратился я к подлетающей и пылающей Манайсаре. «Долго добиралась», — коротко бросила она, взмахивая крыльями. «Она не может, подобно высшим демонам, сопротивляться законам воплощения на одной лишь воле. Поэтому использует крылья, несущие эту концепцию и функционал. Хотя, наблюдать, как костяные крылья с туманом вместо перепонок или перьев поддерживают ее в воздухе, занимательно. Поговорим об этом после. Размажь демона внизу, но, если что, не рискуй». Эф, она фыркнула и, оскалившись, спикировала вниз на показавшуюся из-под завала Тхарану. Демонесса заметила угрозу и скрылась под синей сферой щита, но Сара пробила его словно бумагу, а удар когтями правой руки снова заставил желание отправиться в полет. Странно, По идее ее должно было располовинить, а не отбросить в сторону. Видимо, крепость тела зашкаливает, что неудивительно. Высший демон, хоть и слабый, это вам не килька по рубль 20. Тьфу, что за тупые фразочки в голову лезут. Тхарана наконец оправилась от неожиданности и смогла остановить снова бросившуюся в ближний бой Керриган. Сару откидывает назад начертанная прямо в воздухе рунная ловушка и еще одно заклинание припечатывает к земле, парализуя. Керриган потребовалось секунды 3, дабы сбросить это с себя, но Тхарана уже готова, и Сара заключается в телекинетическое поле дробящей темницы. Конечности Керриган растягивает в стороны словно на дыбе или кресте, а по всему телу начинают проявляться вспышки ударов маны, старающиеся раздробить ее в пыль. Вот Сара собирает доступную ману для взрывного освобождения, но Тхарана еще не закончила. Я с трудом успеваю познать, что она использует. Целый каскад проклятий просто уничтожает все потуги цели. Слабость, порча, потеря ориентации, паралич, еще один паралич, рунная ловушка. Вот это да. Тхарана действительно мастерски колдует. Заклинания создаются из внешней маны, лишь столикой внутренней уф, но их детализация и сила поражает. Никакой помощи и читерства от чистого воплощения, лишь умение и голый механизм выполнения задач подконтрольной энергии. А она еще и успевает наложить на себя лечение, защиты, каменную броню. В который раз задумываюсь над вопросом, в чем же ключевая разница между воплощением и колдовством. С одной стороны, швыряться огнем можно и так, и эдак, с другой же, когда ты вместо единого образа «хочу огненный шар» воссоздашь все этапы правильного заклинания, с якорями из рун, четко осознаешь и задаешь волей магические связи и потоки, результат несопоставим. Если все сделано верно, детализация взлетает до небес, энергии требуется на порядок меньше, да и сама тень добавляет реальности таким заклинаниям. Причем зависимость нелинейна, Т.Е., псевдозаклинания, которые я метал в первую встречу с Морриган, включали в себя внешние образы и отдаленное понимание внутренней структуры, на уровне автомобиль едет, потому что в нем есть двигатель, крутящие колеса, а сам двигатель жрет топливо, поэтому и для хоть какого-то функционирования они жрали на порядок больше маны, чем нужно. Со временем я разбирался все лучше в двигателе, а эпопея с Кирой подарила нормальные знания. Общая теория магоперирования ширилась и обрастала подробностями, позволяя все лучше колдовать, не помогая себе слепым воплощением. Качество росло, энергозатраты падали, стабильность повышалась. Для еще одной грубой аналогии можно привести в пример задачу по перемещению камня, которую выполняют разными методами. Можно накачать мышцу и, конкретно напрягшись, перекатывать камень к цели. Можно позвать пару друзей в помощь, если сам хилый, и катить его всем вместе. А самые умные начнут использовать инструменты, тот же рычаг, подкладываемые бревна и так далее, вплоть до трактора. В первом случае это качество энергии и сила воли, во втором – количество, а в третьем – заклинания. Что именно представляют из себя заклинания, почему мана по прохождении через руну дает именно такой эффект, а не другой, почему связь меж ними вот такая, а не иная, я без понятия. Пока что я чуть более продвинутый юзер, но в саму теорию даже не лезу. Может быть потом, но не сейчас. К чему это я все рассказываю? Сейчас предо мной пример грамотного использования магии, того, к чему я стремлюсь. Настоящее использование заклинаний, а не грубых подобий, склеенных волей меж собой кусков из рун и образов. Такое от других демонов я вижу впервые. Остальные мне попадались все больше полагающиеся на присущие им персональные воплощения, что по эффективности будет чуть выше стандартных заклинаний. Та же Астарта с ее кровью и костями, или Сара, у которой целый набор разноплановых способностей, но арсенал жестко ограничен. Тхарана иная, она, видимо, такой же универсал, как и я, не имеющая четко выраженных способностей, поэтому оперирует магией. Красиво. А, вот это опасно. Она начала колдовать огненную гиенну. Если Керриган не сможет освободиться в ближайшее время, да попадет под огненный смерч, мне придется ее вытаскивать. Но нет, видимо, пока рано. Керриган задрожала всем хитиновым телом, опутанная заклинаниями словно елка гирляндами, ее глаза засветились внутренним светом, из горла вырвалась рык, и она, наконец, взорвалась маной, сбрасывая большую часть сдерживающей магии. Вспышка прервала и колдовство Тхараны. Толстая ветвистая молния мгновенно сорвалась с рук Сары, увязнув в защитном барьере, но это было лишь началом. Удары телекинезом, являющиеся грубым, но очень быстрым заклинанием, не давали нормально сосредоточиться желанию, молнии беспрестанно грохотали и прощупывали барьер. Сара не полагалась на щиты, предпочитая маневрировать с куда большей осторожностью, чем ранее, уворачиваясь от хитрых комбинаций противницы. Никакого простого огнешара или каменного кулака, только площадные или адресные заклинания, ловушки и проклятия, вот арсенал Дхараны. Она почти не пользовалась концепциями, видимо, находя их неэффективными по соотношению урона к затратам, сама перемещалась мало, играя от барьеров. Долго такой бой не мог продлиться, и первой добилась своего Керриган. Она смогла прорваться сквозь поток магии от противницы в ближний бой, крылом, пылающим голубым огнем, пробивая с одного удара сферический щит, каменную кожу и прочие защиты, задевая фигуру демонессы. Крик боли и ярости ознаменовал новое ранение, но развить успех не удалось. Пространство пришло в движение и огненный вал сносит малую на фоне пламенной феерии фигуру Сары прочь. Дхарана сжимала поврежденную ключицу, а меж ее пальцев текла вполне себе красная, правда, слегка светящаяся, кровь. «Тварь!» — прорычала она и руки замелькали с утроенной силой, помогая и облегчая колдовство. Вражеская воля также попыталась перехватить контроль над окружающим, но так просто мой домен не взломать. Разрушить, да, но менять напрямую, нет. Особенно, когда я сам рядом и сознательно это не позволяю. Дхарана бросила на меня полный ненависти взгляд, но вернулась к поднимающейся с земли чуть обгоревшей Саре. Глаза моего создания все еще сияли, и даже некоторые места и щели в природном хитине также разгорались светом, говоря о все большей ярости обладательницы и о далеком от конца запасе сил. Теперь проклятия просто не работали на ней, не успевая зацепиться, развеиваясь от бурлящей от энергии ауры. Крылья перестали пылать, но теперь словно поглощали окружающие цвета, а от когтей расходились явные полупрозрачные волны. Сара оскалилась и снова зарычала. Что могу сказать, раунд 2. Но вмешался третий участник, на безумной скорости, так, что даже я еле успел заметить, откуда-то сбоку в Дхарану влетел Артериас, укутанный во тьму и безумие. Его меч не был настолько же хорош, как крылья Керриган, и полноценно пробить защиту не смог, зато это компенсировалось количеством ударов. Словно миксер он пытался добраться до врага и постепенно это ему удавалось, пока заряд энтропии не откинул его подальше. Керриган также ворон не ловила и, судя по всему, готовила нечто мощное. Вокруг нее образовался постепенно нарастающий смерч, а исходящая аура начала рвать пространство домена одним своим присутствием. Дхарана это заметила и тоже приступила к накапливанию мощи. Впервые за бой она начала по полной использовать свои запасы внутренней энергии, что привело к мгновенному отрыву в мощи от Сары. Домен стал разваливаться уже от двух источников возмущения и огромной концентрации маны. Снова выпрыгнувшего Артериаса смели походя, одним взмахом руки и каменным кулаком, почти стерев в пыль, несмотря на все его сопротивление к магии. Наконец, обе противницы закончили. Керриган парила в паре метров от земли в центре большого водоворота маны с десятками привкусов. Там было и пламя, и молнии, и хлад, и энтропия, а между разведенных в стороны рук сверкали десятки змей-молний, буквально испаряющих материю домена на своем пути. Дхарана выглядела не менее впечатляюще. Вокруг нее выстроились десятки сверхдетализированных рунных цепочек, образы и концепции напитаны до предела, а пласты щитов, барьеров и заклинаний, казалось, с диким скрежетом пытаются устаканиться друг с другом. Миг тишины, и сноп гигантских молний обрушились на желание, разрывая пространство на пути. Первые слои защиты рухнули сразу же, но остальные держались. Керриган с ненавистью продолжала давить, начиная сближаться с противником, но в этот момент сверкнула резкая вспышка, и все щиты исчезли. Сара с секунду еще испускала молнии, но затем прекратила, с недоумением уставившись на дыру в земле и провал в межгранье за ним. «Куда ты смотришь? Я здесь и есть!» Голос Дхараны заставил Сару резко развернуться на 180, но это была обманка. Неприметная маленькая мышь сбоку превратилась обратно в демона и враждебная воля вместе с прямым воплощением нанесли удар по всей внутренней сути Керриган. Ее ноги подогнулись, аура силы заколебалась и в следующий миг Сару поразило мощное, ужасное проклятие, вгрызаясь в плоть. Крики боли одной участницы и смех другой заполнили поле битвы. Дхарана уже не спешила, раздувая и медленно строя облако энтропии, если оно войдет в синхронизацию с этим проклятием. Меня прошиб пот. Хватит стоять в стороне и наблюдать. Это была хорошая возможность посмотреть на Сару в бою, но пора прекращать. Это уже лишнее. Мой голос прогремел на весь город, а огромное количество внутренней энергии при поддержке домена рухнуло на окружающий мир концепции и стабилизации. Нечто похожее использовали твари в безумной похоти, только теперь это было еще мощнее. Никто не сможет колдовать и воплощать, даже двигаться теперь сложно и затратно. Я готовил это все доступное время. К сожалению, моих навыков не хватает для избирательности целей, поэтому застыли все, кроме меня. Да, просто убить было бы намного проще, чем вот так удержать. Я неспешно спустился вниз, мимоходом осмотрев Сару. Последний удар ее неплохо потрепал, так как она почти все вложила сначала в атаку, а затем, для большей эффективности, попыталась защититься лишь с той стороны, откуда раздался голос. Неопытная она еще. Если бы Тхарана закончила третье действие в комбинации, Сара вполне могла умереть. Что за хрень? Просипела Тхарана, с заметным усилием перебарывая мое воздействие и медленно поворачиваясь ко мне. Ее воля бурлила, энергия стремилась вырваться за пределы тела, но пока не могла. Даже костер на голове замер словно на стоп-кадре. Я должен сказать спасибо. Это было великолепное зрелище, а также хороший урок для Сары, названное как раз начало приходить в себя, выныривая из океана боли. Видимо, охота на младших демонов вселила в нее слишком много уверенности в себе. Теперь же, благодаря тебе, Тхарана, она более трезво взглянет на окружение. Правда? Да, на грани шепота ответила Керриган, пока я дополнительно латал ее повреждения. Вот и хорошо, не удержавшись, слегка потрепал ее по хитиновым волосам. Своеобразные ощущения, кстати. Что же касается тебя, перевожу взор на отчаянно пытающуюся сделать хоть что-то демонессу. Судя по всему, минуты через 3 она сможет двигаться, а через 5 – колдовать. Воистину, у меня много сил, но не мастерства, в отличие от нее. К тому же, я опять вбухал в удар столько уф, сколько просто убьет любого другого демона, процентов 70 всего резерва. Я даже не знаю, что с тобой делать. Подойдя вплотную к Тхаране, подушечками пальцев слегка касаюсь ее щеки. Она с трудом, медленно отводит голову назад, отстраняясь. С одной стороны ты напала на часть моего домена. Да, да, ты была не права. То, что ты обозвала аномалией, и есть мой основной домен. Читать эмоции демона сложно, но понять ее примерный ход мыслей, вполне реально. По большому счету, было достаточно продемонстрировать свой домен во всей красе еще во время нашего разговора, и сражение бы не случилось. Она бы отступила, не став рисковать, но мне это было невыгодно. Так вот, прощать это я не намерен. Проблема в том, что и убивать мне тебя не хочется. Ты красива, ты разумна, да и повод хоть и с натяжкой, но имела. В подчинение не пойдешь, да и не нужна ты мне. Я предпочитаю лишь создание своих. Вопрос, что с тобой делать? Всегда можно прийти к соглашению, пока еще с затруднением произнесла Тхарана. Возможно, одним движением я достал свой кинжал и слегка оцарапал ее грудь, мгновенно перерезав цепочку меж сосками. Будешь и дальше рыпаться, я тебя убью, а потом у меня не останется другого выбора, как наведаться к тебе в гости с ответным визитом. Бурление энергии резко прекратилось, а ее воля перестала терзать тиски моей. Значит так, ты либо подписываешь договор о вечном ненападении на меня и впредь обязуешься отвечать на все возникшие у меня к тебе вопросы четко, правдиво и развернуто, либо возвращаемся к варианту убить и сходить в гости. Как видишь, у тебя теперь есть выбор. Немногие такого удостаиваются. Ты не собираешься меня подчинять? Страх с ненавистью и какой-то детской обидой разбавился удивлением. Имеющий раба имеет врага. Имея подчиненного, его проблемы, это твои проблемы. А вот стабильный источник информации мне пригодится. Что скажешь? Кончик кинжала замер у ее горла. Тхарана сначала скосила глаза на мою руку, затем перевела взор на почти полностью пришедшую в себя Керриган, затем посмотрела и в мою нагло ухмыляющуюся морду. Я согласна. Вот и молодец. Держи писульку. Свиток договора соткался мгновенно и завис перед Тхараной. Пара секунд ушла на его познание, затем она медленно поднесла к нему руку и коснулась когтем. Тот засветился и исчез, налагая узы на Тхарану и меня. Только в моем случае я ничего не должен, в отличие от нее. Сбросить, конечно, такие узы можно, но очень хлопотно, больно, мучительно и с риском на развоплощение. Не стоит оно того, короче, умница. В тот же миг я снял воздействие, отчего все пришло в движение. Кирриган наконец смогла встать, Адхарана инстинктивно отступила назад. Домен также пришел в движение, о них я и забыл, но поздно. Кукла добила последнего, уже не врага, с остальными ей раньше помогла Астарта. Сейчас я немного занят, поэтому навещу тебя позже. Готовься, вопросов будет много. Не сомневаюсь, недовольно почти прошипел Адхарана. Я тебя больше не задерживаю, мило улыбаюсь, на что получаю почти волчий оскал. Она, конечно, зла, точнее, пытается это показать, но облегчение от пролетевшей мимо жопы в ней так же хорошо чувствуется. Она пока не успела еще закрыться. Развернувшись ко мне спиной, она устремилась на выход из столь гостеприимного для нее места. Хе-хе, с одной стороны, отпускать ее неразумно, а врагов плодить я вроде как не собирался. С другой, ну какой из нее враг? Сама напасть теперь не сможет. Подчиненных я ее раскатаю в блин и скажу спасибо за тренировку. Науськать кого другого, можно, но кого, вряд ли у нее есть такие хорошие знакомые демоны и духи, что посильнее ее раза в два. С учетом того, что внутреннюю УФ безопасно можно использовать только до 30%, то что я вбухал в замедление, она и возьмет в расчет как процентов 20-25 от моего резерва. Переть на такого жирного в плане энергии разумного, глупо. Еще она может повесить на меня объявление на торговле. Только вот моя теория о том, что рыпаются и суетятся только молодые демоны, вполне пока актуальна. Ни один высший демон выше среднего такими мелочами не занимается. Просто потому, что молодых среди них нет. Вот и выходит, что придет лишь мясо. По всем расчетам, Тхарана теперь неприятностей не доставит. Что же, пора браться за уборку. Именно в этот момент чудом уцелевшая стена дома решила рухнуть, наглядно показывая, сколько мне предстоит восстанавливать. Ну, да ничего, я считаю, что остался в плюсе. Можно было, конечно, с нее стрясти энергии лейлов, но это мелочи. Подчинение она точно бы сбросила когда-нибудь, даже если с риском умереть, это явственно чувствовалось, но вот информация. Многие здешние обитатели ее не ценят. Зря, очень зря. Создатель, предо мной появилась кукла. Хм, я что, так сильно задумался? Вторжение отбито, безвозвратных потерь нет. Администраторы в порядке, лишь истощены. Мииды также не были задеты. Я взяла на себя смелость вернуть Артериаса в Алачиль, так как он не сильно пострадал и сможет вскоре прийти в норму. Молодец. Ладно, а теперь помоги мне здесь. Хотя, постой. Сара, позвал я хмурую девушку. Ты тоже показала себя отлично. Тхарана, высший демон, а ты, несмотря на выкрученные на максимум боевые навыки, объективно была слабее на ранг, и тем не менее, почти смогла ее одолеть. Почти, метко подметила она. Да, но это был твой первый настоящий бой, а у нее неизвестно сколько десятилетий жизни. Просто тренируйся и старайся. Кирриган тяжело вздохнула и, слегка встряхнув крыльями, поднялась в воздух. Я буду у себя, и резко стартанула из города. Да, нужно будет с ней еще раз потом поговорить. Ладно, за работу. Вопреки ожиданиям, ремонт сектора был короток. Растраты энергии, конечно, не радуют, но Содом восстановит запасы, использованные в обороне и при восстановлении, примерно за 8 часов. Так что это я скупердяйничаю по привычке. Еще с помощью администраторов смог отследить все 6 пострадавших душ смертных, двое из которых уже снова спали, а поэтому я сразу смог немного восстановить повреждения, нанесенные по моей вине. Этого, конечно, никто не оценит и не потребует, но мне пофиг. Долю ответственности за их пребывание у меня в домене я несу перед самим собой. Закрыв насущные вопросы, покидаю тень. Единственная мысль, оставленная на потом, заняться вплотную обороноспособностью домена. Энергия теперь есть, и даже излишек можно тупо пустить на подпитку мяса, а не в хранилище. Другое дело, что это мясо будет на уровне слабейших низших демонов. Не виспы, но тот же Артериас их в любом количестве покрошит. Хм, можно чуть докрутить, и выпускать немного недотягивающих до охотника. Надо подумать, в реальности произошло ничего. Ситуация никак не изменилась, кроме того, что пора искать место под привал. Морриган с Эрин проявили живейший интерес к произошедшему. Одна заинтересовалась используемыми тактиками и магией, а другой просто было любопытно. По мере рассказа и остальные нет-нет да прислушивались. Лилиана вообще начала сравнивать демонов с людьми и погрузилась в философию. Что же, лес теперь уже не так давит на отряд, раз они могут поддерживать беседу. Да и врагов, как и целей, никаких не. Оборотень, Шисерон показала направление рукой, одновременно привлекая внимание отряда. Морриган, на разведку. Нам нужно знать, какой он и что делает, мгновенно среагировал я. На удивление, ведьма не пререкалась и мгновенно обернулась вороном и улетела. Я же решил увеличить радиус сканирования, так как в отличие от Далийки ничего не почувствовал в том направлении. Михаил, внезапно простонала Эрин. Черт, совсем забыл, она на грани, еле-еле себя контролирует, а тут я еще через нее волю проявляю сильнее, да она же сейчас тупо с нарезки слетит. Шисерон, ведешь отряд, кроме Эрин, по наводке Морриган, постарайтесь взять в плен, если он хоть немного разумен, если нет, убейте. Далийка кивнула, Алистер перевел взгляд на Эрин и уже хотел что-то сказать, но вернулась Морриган, каркнув и окутавшись черной дымкой. Ворон перевоплотился обратно в ведьму. Зверь, похожий на описание нужного нам. Да и вряд ли здесь водятся иные. Это камень в мой огород, морда в крови, сам точит когти от дерева. Молодец, иди с Шисерон. А нам с Эрин нужно отлучиться на часик. Ничего серьезного, мы скоро вернемся. Дела одержимых, то есть воинов духа, ну, ты понимаешь, Эрин. Все-таки позвал рыжую Алистер. Все нормально. Действительно волноваться ни о чем. Это просто неприятная процедура. Ох, ты такая врунишка. Ладно, подозрительно протянул недохромовник. Мы найдем вас сами, не ждите нас. Лучше на стоянку место ищите. Все, больше не можем ждать. Всем пока. Ох, аукнется это позже, расспросов не избежать. Ладно, может и правду расскажу, ведь о моей природе и так все в курсе. Оттеснив Эрин, я перехватил контроль, побежав в противоположную от отряда сторону. Спустя минут 10 бега на близкой к шикаю скорости, я плюнул на поиски подходящего места и просто уронил тело Эрин на толстый ковер мха. «Ты слишком долго меня мучил», — заплетающимся языком сказала Эрин, стараясь сорвать с себя доспехи. Долго не раздумывая, волей избавляю ее от всего мешающего, наблюдая, как счастливая девушка делает вдох полной грудью, будто до этого задыхалась или ходила в корсете. Ах, она обхватила свои напряженные сосочки и с силой потянула в стороны, расплываясь в улыбке, ерзая ногами и прикусывая нижнюю губу. Так, хватит строить из себя наблюдателя. Стандартный набор тентаклей. А, нет, не стандартный. С некоторым удивлением понимаю, что могу использовать уже 4 отростка одновременно. Ну, мне же лучше. Воля вырывается в реальность на полную мощность. Эрин пищит от накатывающей похоти. Взлетевшее тело с небольшим усилием впечатывается в ствол монументального дерева рядом, руки сковываются над головой, ноги разведены в стороны и перехвачены цепью в обхват ствола. «Да!» — Эрин кричит, когда первый тентакль врывается в просто пылающее и истекающее смазкой лона, ознаменуя конец ее мучительного трехдневного воздержания. Малые игры не в счет, остальные отростки также не висят без дела, медленно находя свои дырочки и не спеша приступая к делу, даря и мне наслаждение проникновения в податливое тело. Рыжая содрогается в первом долгожданном оргазме. Бедная, как же она хотела. Даже совесть зашевелилась. Фу, назад, хомяк, она несъедобная. Тем временем, последний тентакль постоянно трансформировался. То это рука, поглаживающая все доступные и не очень места, заставляя тело под ним выгибаться и подрагивать, то это плетка, оставляющая красные следы, вырывая из глотки Эрин стон болезненного наслаждения, то это шипастая булава, усеянная тонкими и острыми иглами, слегка царапающая бархатистую кожу. В такие минуты, помимо наслаждения от тентаклей, я упиваюсь властью над чужим телом, словно пианист, играю на нервах жертвы, только вместо чужой боли, столь часто приходящейся по вкусу остальным, мне нравится дарить наслаждение. Чем его больше у партнерши, тем мне лучше. Но я слегка затянул, Эрин мысленно просит перестать ее дразнить. Тонкие ремни стягивают кожу по всему телу, зубастые зажимы занимают свои места на сосках, а тентакли ускоряются, начиная извиваться. Электрические дуги скользят словно змеи по содрогающейся и взмокшей фигуре. Они слабы, не смогут поджечь даже сухой листик, но свою гамму ощущений вносит. Крик, повторно забравшийся на пик девушки, разносится по лесу. Пусть сдерживать я ее не собираюсь, вокруг никого, а если кто из зверей или вражин подойдет, то при такой концентрации своей силы, они просто обратятся в прах от мимолетной мысли. «Я люблю тебя, ах, Михаил», внезапно в перерывах между вскриками и стонами, отдыхая от глубокого проникновения в горло, говорит Эрин. На секунду я даже остановился, но продолжил экзекуцию с удвоенной силой. Блин, это ведь впервые, когда она это говорит, но я знал об этом. Чувствовал, изначально путая с влечением. И что теперь, могу ли я сказать ей то же самое? Я, не знаю, я хочу ее, мне хорошо с ней, но любовь этим не ограничивается, верно? Что при жизни, что после, я не мог найти на это ответа. И, сила побери, не собираюсь искать его прямо сейчас. Ты слишком много говоришь, я хлестнул ее разум похотью, а тело плетьми и электричеством, резко сорвав все зажимы и углубляясь во все три дырочки. Кончай, моя хорошая, кончай, моя дорогая, почти нежно шепчу, что на контрасте с грубостью действий выводит Эрин на пик. Ее пальцы на руках сжимаются в кулаки, мышцы напряжены словно стальные канаты, ноги пытаются то ли сойтись вместе, то ли раздавить мешающее этому дерево, отчего последнее издает протестующий скрип. О, да, я люблю такой вид. Резко выхожу из девушки, вызвав протестующее мычание, наблюдая за судорогами мышц нижних отверстий, вызвав несильный ветерок, дующий прямо туда, кончиками преображенных пальцев касаюсь то половых губок, то внутренней стороны бедра, не давая соскользнуть Эрин в пучину наслаждения, держа на пороге. Спустя минуты почти плача со стороны жертвы, хлесткий удар плетью и возвращение вытащенных тентаклей, снова уносит рыжую за врата. Кончай, кончай постоянно, не прекращая. Приказ как словом, так и волей, не позволяет бьющемуся в пароксизме страсти телу успокоиться. Наоборот, с каждой минутой распаляя Эрин все сильнее и сильнее. Ни о каком контроле, самосознании и прочей дребедени не идет и речи. Она вся обратилась в нескончаемую похоть. Не безумную, нет, а чистую, концентрированную, и когда-нибудь прервущуюся. Но не сейчас. Сейчас это просто комок оголенных проводов, искрящих от любого прикосновения. Больше, еще сильнее. Ее энергия кипит, аура пылает, сквозь синий свет из глаз почти не видно зрачка. Волны маны жизненной силы уже уничтожили бы дерево, к которому она прикована, если бы не моя воля. Такого энергетического буйства не было никогда. Всегда я опасался то храмовников, то магов залетных. Сейчас, здесь, нет никого из них. Можно позволить себе намного больше. Повинуясь моему желанию, конечность Эрин еще сильнее растягивает в стороны, теперь руки, так же как и ноги, заведены назад и скованы, настолько надежно и тщательно, что и пальцем не пошевелить. Глаза накрывает непроглядная повязка из тьмы, мешая обзору, но даже сквозь нее виден отблеск света. Я подаю в ее тело все больше энергии, раздувая пламя похоти все больше. Все это время она не переставая находится на пике, никак не соскальзывая вниз, лишь упираясь в потолок ощущений, смываемых все дальше моей маной. Ох, как же это приятно. Я чувствую себя таким свободным. Крак. Внезапный треск и рябь пространства заставили меня отвлечься от ощущений. Что происходит? Кайрак. Повторный треск, а за ним звук, напоминающий постепенно рвущийся металл, окончательно прочищает мои мозги, заставляя оглянуться. Феерия энергии и похоти с примесью жизненных сил образовали вокруг меня сорин настоящие торнадо, почти невидимые обычному взору. Ох, кажется, сорин, я опять переборщил. Ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Громкий и счастливый смех раздался от Эрин, стоило мне вытащить насилующий ее горло тентакль. Это не было безумием в чистом виде, это было действительно счастье. Че, крак, бам. Словно смех стал катализатором, вся накопленная энергия замерла на секунду, а потом устремилась ко мне. Нет, в тень, к моему основному телу. Я не успел ничего предпринять, как меня затопил этот поток. Это был почти экстаз. Спустя пару секунд я смог взять себя под контроль, только чтобы еще раз выпасть в ступор. Завеса. Завеса разорвана. Ее нет. Совсем нет. Ровно там, где была щель и наша связь с Эрин, теперь огромная дыра. Частью сознания я все еще нахожусь в Эрин, и могу пройти в реальность полностью. Аккуратно и медленно, боясь неизвестно чего, подплываю к бреши. Все верно, я чувствую Эрин, и могу пройти в ее тело, а могу выйти просто в реальность. Это как, один шаг, один такой длинный и короткий шаг, и серая хмарь сменяется на буйство красок, ощущений, жизни, абсолютной глубины и детализации, бесконечности в каждой пылинке. Я снова, в реальности, не в тени, на этот раз полноценно, перевожу взор на свои руки, сжимая их в кулаки, наблюдая, как когти втягиваются в плоть, позволяя провернуть это без проблем. Вдох, воздух, не созданный кем-то, не поддерживаемый мною, наполняет мои легкие, даря все новые волны наслаждения. Приятно, просто приятно, сила побери. Михаил, хриплый голос Арин выдергивает меня из созерцательного состояния, заставляя перевести взор на девушку. Ау, она все так же висит на дереве, а из нее бьет во все стороны просто фонтан энергии всех видов, а свет из глаз, и они сами, преобразились в два озера насыщенного синего цвета без разделения на склеру, радужку и зрачок. По всему телу стали проглядывать маленькие красные трещины. Блять, я уже видел это однажды. Плохо, ты наконец здесь. Возьми меня. Не просьба, а приказ застал меня врасплох. Я же должен прекратить все это. Эти трещины вызваны перенасыщением высококонцентрированной маной с похотью. Но присмотревшись, вижу, как трещины постепенно закрываются. Она адаптируется. Ты не хочешь меня? Почему? Ирин натурально заплакала. Только слезы были такими же синими, как и глаза, постепенно испаряясь дымкой с лица. К черту, я не чувствую ничего плохого, лишь заоблачную концентрацию маны и разогнанный за все пределы организм. Плевать, анализировать буду потом. Я хочу ее, конечно, хочу, и возьму. Голос, мне нет нужды его воплощать, я просто говорю, это прекрасно. Подойдя к Ирин, мановением руки стираю все фиксаторы, попутно случайно задевая ствол дерева. Девушка медленно планирует мне в руки, пока дерево на заднем фоне с диким скрипом падает на землю. Плевать, не до него. Наконец, я касаюсь ее руки своей. Тентакли не идут ни в какое сравнение. Словно снял плотные резиновые перчатки, настолько уровень ощущения от осязания различен. А уж с тенью вообще не сравнить. Не говоря ни слова, заключаю ее в свои объятия, даря сначала нежный, но с каждой секундой все более страстный поцелуй. Ни я, ни она не можем насытиться друг другом, руками ощупывая партнера. С рыком я чуть отстраняюсь, срывая себя штаны и вхожу в нее именно тем, что так долго имитировал тентаклями. Это просто не сравнить. Да, похоже, разницу чувствую не я один. Снова поцелуй, снова ковер мха, только теперь я в своем теле. Мне нет никакого дела ни до чего. Все вопросы и проблемы ушли на потом. Важна лишь рыжая девушка в моих руках, что так сильно пропитана похотью. Моя Ирин, моя. Глава 31. Принятие. Тишина. Это слово несет в себе слишком много смыслов, или наоборот, один единственный. Сложно понять и ощутить ее, особенно, когда поглощен стремительным бегом жизни. Раньше, в прошлой жизни, у меня не было тишины. Либо город с его какофонией звуков на периферии, либо редкие выезды на природу, где постоянно что-то где-то шебуршало, общалось или, на худой конец, речка шумела. В нынешней жизни, жизни демона тени, тишины было больше. В серой хмари она царит всегда, и уловить там хоть какой-то отзвук почти нереально. В домене много еще пустых мест, а сама тень не так сильно населена, как думают некоторые. Так что это понятие мне теперь более-менее знакомо. А вот у Ирин не было тишины никогда. Замок, природа, средневековый город – места далекие от этого понятия. Тем явственнее сейчас ощущалась чуждость пространства вокруг, впитавшего в себя концепцию безмолвия. Я лежал на уже сам не знаю на чем. Изначально это был обычный лесной мох, затем моя воля начала хлестать во все стороны, повинуясь мимолетным желаниям то более твердой, то более мягкой поверхности. Пространство вокруг также пострадало, именно поэтому в некотором радиусе от нас не было слышно ничего, словно в хорошей звукозаписывающей студии. Да и не важно, на чем я лежал или что слышно вокруг. Важно, где и с кем. В реальности и с Ирин. Да, ближайшие планы можно выкидывать в мусорку. Кто бы мог подумать, что в реальности я прорвусь не с помощью планов, знаний и подготовки, а просто от хорошего секса вместе с истонченной завесой. Да, но я не жалуюсь. Мне действительно хорошо. Ощущать всем своим существом реальность вокруг, вдыхать десятки запахов, находить бесконечность детализации даже в самой последней и маленькой пылинке вокруг, не чувствовать опостылевшей фальши, скинуть незримый груз постоянного воплощения и противодействия энтропии мира тени, к тому же, буквально на глазах становиться чуть могущественнее от простого нахождения здесь. Растянутое по времени блаженство, вот что такое для меня реальность. В серой хмари приемлемо, в тени нормально, в домене хорошо, а в реальности отлично, словно в отпуске. Лежа на спине, я вытягиваю руку вверх, как бы стараясь схватить чуть когтистой конечностью россыпь звезд на темном небосводе. Уже ночь, я не видел звезд уже очень давно. Такая обыденная вещь, вместе с тем, поистине волшебная. Почувствовав мое шевеление, заворочилась во сне Эрин. Она лежала около меня, или, скорее, частично на мне, обхватив ногами и руками, будто боясь даже на секунду оторваться. Лежала с широкой улыбкой, пребывая частично в моем домене, видя несформированные и счастливые сны. Она отрубилась уже достаточно давно, почти 4 часа назад. Обычно для отдыха ей хватает и 2-3, особенность улучшенного организма и сна в домене у лояльного к ней демона. Сейчас же она восстанавливалась после сильного потрясения. Опустив левую руку вниз и чуть поправив ее локон волос, правая была в плену, я снова повернулся к звездам, обдумывая ситуацию. Да, ну и каша заварилась. Завеса так и оставалась разорванной, но уже потихоньку начала затягиваться. Мне это не мешало, потому как я уже провел эксперимент, быстренько смотавшись туда, где она была целой, ненадолго оставив ее на дну. Результат подтвердил предварительные выводы. Я полноценно вылез в реальность. Связь с доменом была стабильной, а канал очень широкий, так что энергетического голода не предвещалось. Также, сбежать из реальности в тень я могу в любой момент, использовав эту же связь. Только вернуться после этого обратно уже так просто не смогу. Придется снова с шумом проламывать завесу. Плюсов, как и минусов, у моего нынешнего состояния огромное количество, и перечислять я их могу долго. К примеру, я не просто так пялюсь на далекие светила, а пытаюсь синхронизировать свое зрение и откалибровать сенсорный пакет ощущений. Это сложно, так как я, незаметно для самого себя, привык пользоваться всем, что есть у демонов помимо уже известных 5 чувств, а потому реальность вокруг меня просто слепит. Словно человека с надетым ПНВ резко швырнули под полуденное солнце. Практика с Ариной и ее частичная одержимость меня неплохо к этому подготовили, но дел и практики еще куча. Стабильно работают только присущие обычным смертным уже упомянутые 5 чувств, и то с оговорками. Как справляются остальные демоны, вообще не представляю, но это вопрос решаемый, да и не такой острый, как остальные. На первом месте у меня Эрин. Что это вообще было? Как она, а это именно она, проломила завесу? Что за спецэффекты в процессе? Синие глаза и слезы, красные трещины, зашкаливающая концентрация маны. До момента, пока мы не успокоились, а это не меньше 3 часов, она была на уровне сильного младшего демона, хлестая слабой волей во все стороны. Я и раньше подмечал странности за ней, но теперь это уже так просто не откинешь в сторону. Я запутался. Эрин стала частично нематериальной. Ее тело, и так пластичное после всех моих манипуляций, пропиталось маной и слилось с ней. Она выглядит сейчас как человек, ощущается как человек, мыслит как человек, но человеком уже не является. В моменты экстренной нагрузки обмен веществ переходит на энергетический способ функционирования, начиная дополнительно потреблять чистую энергию, ману, жизненные силы, ки, все, что есть. За ним начинают выходить за рамки и остальные клетки организма. Анализируя постфактум наше совместное безумие, выходит, что она перешла отметку в 27%. На четверть она стала энергетической формой жизни. Есть все основания полагать, что поврежденный мозг или вырванное сердце более не являются для нее смертельными травмами. Но проверять это мы, естественно, не будем. Да, по большому счету она не сильно изменилась, ага, конечно. Все то, что я так долго ей прививал, результаты тренировок самой Эрин, это все на месте. Просто теперь это немного усилилось в плане выносливости и гибкости. Будто произошла качественная эволюция. Для аналогии, вместо использования калькулятора для расчетов у математика внезапно мозг стал способен выполнять столь же сложные расчеты почти мгновенно. С одной стороны, разница-то какая? Результат один, но вот нюансы. В них вся соль, скорость, удобство, качество. Не говоря уже о том, что если не нужен теперь калькулятор, что мешает заменить его на квантовый суперкомпьютер. И вроде бы все хорошо, почти отлично, но основная проблема в моем полном незнании дальнейшего. Даже предполагать могу с трудом, а мне это жуть как не нравится. Каких метаморфоз ждать? Будут ли они вообще? Вот она лежит прямо предо мной, спокойно и расслабленно. Сердце стучит, органы работают, мозг слегка сверкает электрической активностью, уже на грани с пробуждением. Все в порядке и как обычно, кажется. Так, да не так, вдох, легкие набирают кислород, Происходит процесс газообмена между кровью и атмосферным воздухом, в который за каким-то хреном вмешивается мана, и связка материального и нематериального начинает гулять по кровеносной системе, питая ауру и остальные энергетические органы, которые раньше функционировали обособленно и только за счет жизненной силы, с редким бустом от ки, что стимулировало их работу. Теперь системы почти едины, и даже если насильно разорвать в выбранном месте эту связь, она стремительно регенерирует. При нагрузке на одну из составляющих, другая начинает брать на себя ее функции. Поймало проклятие, физическое тело взяло на себя обеспечение работы. Проткнули клинком сердце, аура насильно качает кровь с маной, минуя основной насос. Как, ну вот как, хочется постучать головой об дерево, да не поможет ведь. Ладно, если оставить некоторую долю паники в стороне, все не так уж плохо. К примеру, я в реальности, да, мать вашу за ногу, да. КХМ, простите, вырвалось. Итак, о чем я? Ах, да, нужны знания. Даже не так, терзают меня смутные сомнения о том, что я найду описание или упоминание схожего с ин процесса. Подсказывает мне интуиция и канон с кодексом, что это из ряда вон выходящая хрень. Поэтому идем более долгим путем в несколько этапов. Если решения нет, его просто стоит изобрести, и для этого потребуется информация. Какие знания могут помочь? Первое, что приходит на ум, это кое-какая бусина со знаниями боевого мага эльфов. Я и так планировал наведаться за этой штукой, а теперь эта задача взлетает наверх списка приоритетов. Специальность, которую открывала эта душа, воспоминания души, не суть, очень тесно работает с тенью, и частичная нематериальность, это вообще стандартный навык для игровой ветки развития. Вряд ли там будет содержаться описание перехода организма на энергетический способ функционирования, но полезным для ознакомления будет однозначно. Второе, различные демоны. Начиная с торговли, чем черт не шутит, заканчивая Тхараной. Третье, могучие и знающие смертные. Нужно активно поискать драйденов, вдруг ДЛС с башней серых стражей существует на самом деле, ведь там Авернус сидит, как бы не магистр магии крови. Также пора колоть по полной доступные источники в виде мариганной семейки отступников. Да и Кира, кажется, в магмедицине сечет. По знаниям пока все. Следующий этап, который можно запустить параллельно, это обширные и систематические эксперименты на смертных с целью повторить и изучить процесс изменения Эрин. Я как раз задавался вопросом, куда девать прорву энергии, получаемую с Содома. С самой Эрин ничего нового постараться не воплощать, хватит надеяться на авось, только проверенные манипуляции, только после тройного повторения на подопытных. Слегка потянувшись, простонал предмет моих размышлений. Михаил, а где? Ох, она открыла глаза и замерла, с каждой секундой все больше осознавая происходившее и происходящее. Доброе утро, хотя сейчас все-таки еще ночь, так что доброй ночи, слегка улыбнувшись, поприветствовал я ее. Ты я, но, ви-и-и. Дико завизжав от радости, она напрыгнула на меня сверху, заключая в стальные объятия. Мне же захотелось прочистить уши от внезапной звуковой атаки. Ты здесь, это же мне не снится. Да, да, ты в реальности. Ай, Эрин, успокойся. Да, я в реальности. Хватит меня облизывать и тереться словно кошка. Нам надо поговорить. А, ладно, это бесполезно. Перевернув девушку на спину, сам нависаю над ней. Еще пара часов ничего не решит. Получается, ты не знаешь, что произошло. Чуть сбившая накал страстей Эрин лежала на мне, стараясь словно удав обвиться вокруг моего тела. Да, ну и ассоциации. Как бы то ни было, я вкратце поведал ей выжимку моих размышлений по поводу произошедшего. Ага, догадки, теории, но фактов мало, а я просто рада, меня еще сильнее стиснули в объятиях. Да уж, вижу, я тоже этому рад, но... Помолчи, а, я покосился на рыжую макушку. Постоянно задаюсь вопросом, ты точно демон похоти, больше похож на демона занудства или мозгоклюйства. Эй, да-да, что в замке мучил бедную меня своими учебами, что потом, вместо нормального секса пропадал неизвестно где, занимаясь неизвестно чем, и ладно бы с какой-нибудь милашкой обжимался, неся разврат в массы, так нет, точно знаю, что нет. Она подняла свой взор, наполненный напускным гневом и возмущением. Постараюсь исправиться, больше такого не повторится. От неожиданности отповеди даже смазал в конце интонацию, перейдя на вопросительную. Ты спрашиваешь или утверждаешь? Моментально ухватилась за оговорку Эрин, а бесенята из глаз, Казалось бы, готовились выпрыгнуть в мир. Никак нет. Готов трахать все трахательные сутки напролет. Лежа вытянуться в струнку, это надо уметь. Да, вот, уже лучше. На секунду воцарилась тишина, разбитая нашим совместным хохотом. Спустя пару минут и еще два немотивированных приступа смеха Эрин снова улеглась щекой на мою грудь. А если серьезно, из ее голоса исчезло озорство и проклюнулись деловые нотки. Насколько все плохо, Эрин, машинально начинаю чуть поглаживать ее кроваво-красные волосы, все в пределах нормального. Даже если что-то пойдет очень сильно не так, я просто пересоздам тебе новое тело, она закаменела и, чуть поперхнувшись, спросила. Кхем, это как, не вдаваясь в детали, такой план на экстренный случай обрел очертания уже после хижины Флимит. При катастрофических повреждениях просто забрать твою душу, а позже поместить в новое тело. Это было правдой. До Флимит у меня еще не было такой паранойи. Метал знатно так опустила мою самооценку, за что надо сказать ей спасибо, обойдется, старуха реликтовая. Поэтому планы из разряда Армагеддон начали потихоньку обретать теоретические воплощения. Да, даже не знаю, что сказать, протянула она, снова успокаиваясь. А ничего и не надо, ты просто для меня очень дорога. Вот и все. Ответа не последовало, но волна ответной любви и понимания буквально затопили ее эмофон. Да, а я ведь так и не понял, люблю ли я ее, да и не важно это. Она мне дорога, это самое близкое и правдивое состояние моей души, по отношению к ней. Ладно, нам пора вставать, скоро рассвет, а еще с отрядом разбираться. Из ее груди вырвался обреченный стон. Ушли, называется, на часик, пробурчала она, поднимаясь на ноги и оглядываясь в поисках одежды и доспеха. Что есть, то есть, но они уже наверняка в курсе, если и не всего, то хотя бы примерно. Это как? Пробурчала Эрин, натягивая рубашку. Эх, вот бы она постоянно ходила голой. Хотя нет, лучше в чем-то откровенно сексуальном, можно и далеко за гранью приличий. Проблема даже и не в реакции окружающих, а в том, что доспех – это суровая необходимость. Бронелифчики – вымысел или просто не для моего уровня создания артефактов. А, посередине процесса празднования моего пришествия. Ха-ха-ха, Кхем, так вот, на границе барьера, я заметил очень интересную ворону. Прям такую, такую. Мне начать ревновать, не стоит. Мне она больше в человеческом облике нравится. А, ты про Морриган. Ну да, тогда остальные точно если не в курсе, то имеют представление. Ага, только мне больше понравилось то, что она сидела там до конца нашего представления. О, вот как, Атарин пыхнула похотью и смущением. Позовем на тройничок, я очень сильно испортил девочку. Как же это прекрасно, всему свое время. А ты не против? Она красивая, яркая, хорошая, хоть и немного колючая, но Эрин замерла с одной ногой в штанине, задумавшись. Как бы лучше выразить, одинокая, так тоже можно сказать, издержки воспитания, не доверяя никому, товарищи не нужны, любовь – это слабость, и все в таком духе. Чушь, фыркнула рыжеволосая, хотя теперь уже больше походящая на аловолосую. Чушь, согласно киваю я, все еще лежа обнаженным, наблюдая за почти одевшейся Эрин. Но предпосылки к этому, как и некое рациональное зерно, есть. Все хорошо в меру. Я так горжусь тобою, ученица. Заткнись, демон занудства. Вот так мило переругиваясь мы и пошли в сторону стоянки отряда. Проводив взглядом границу новосозданной аномалии, больше не обращая на нее внимания, Эрин вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Эрин, лес не место для ходьбы под ручку. Да, прости, и сжала ладонь еще сильнее, стараясь не смотреть в мою сторону. Эрин, я никуда не убегу, постаравшись добавить как можно больше уверенности в голос, стараюсь убедить, приобняв за талию и чуть дунув в ее макушку. Да, выходит, я повыше нее буду. Она сама где-то 1,80 м, и, если прикинуть, выходит мой рост под 2 метра, не считая рогов. Каланча, однако, ладно, ты извини просто, я понимаю. Да, нужда в тактильном контакте видна в ней очень ярко. Это пройдет со временем, по крайней мере, настолько сильное обострение. Дальнейший пеший путь был неинтересен и без неожиданностей. Беседа ни о чем до подглядывания по сторонам. Хотя я несколько отвык перемещаться на своих двоих, а уж тем более по лесу. Пару раз, в самом начале, чуть не познакомился своей мордой с землей и корнями, банальнейшим образом запнувшись, за что получил порцию ехидных замечаний от рыжей вредины. Но уже спустя десяток минут аномальное тело демона подстроилось под внешние раздражители. Или это просто я вспомнил, как ходить, неважно. Чувства все так же сбоили, так как фильтр в виде Ирин теперь отсутствовал и приходилось самому обрабатывать входящий поток данных. Кстати, теперь я понимаю, что Кира с Марена так и не смогли до конца вытащить меня в реальность, хоть и были близки, поэтому тогда с восприятием все было чуть легче. Но жаловаться я не буду. Спустя час неспешной прогулки адаптации, я заметил кое-что странное. Присмотревшись, даже сначала подумал, что ошибся в выводах, но спустя пару минут. «Ирин, у нас проблема», девушка мгновенно насторожилась и положила руку на рукоять меча, одновременно оглядываясь по сторонам и используя куцые навыки сенсорики. «Да, еще одна проблема. Спокойно, это не угроза. Просто присмотрись по сторонам. Например, на 4 часа около валуна». Куслан слегка непонимающе повернулась в указанную сторону. «Наша проблема, это спаривающиеся кролики», и покосилась на меня взглядом, выражающим свою обеспокоенность в моем душевном здоровье. А раньше она себе позволить такого не могла, просто ей не могло прийти такое в голову. Заметка. Глубже изучить произошедшие изменения в Ирин по отношению ко мне. Может, это чисто психологическая фишка на уровне подсознания, которая теперь ассоциирует меня как некий разумный и живой объект-гуманоид, что по опыту жизни Ирин не всегда может быть прав. Вместо некоего глаза свыше изнутри. Интересненько. Почти так. Посмотри на 7 часов на ветках дерева, на 12 в корнях ели, на 10 в виднеющемся дупле. Ирин закрутила головой, все еще не понимая, но начиная что-то подозревать. Они все. Птицы, грызуны, белки. В людском обществе, секс в животном мире, спаривание. Но при чем тут, глаза раскрылись в удивленном осознании. У животных нет понимания развращенности и на столь примитивное сознание мой порог давит лишь желанием продолжения рода. В этом и проблема. Мне казалось, что я полностью подавил свою ауру, а воля не выходит за пределы моего тела. Хоть сейчас я и состою из маны, но, по большому счету, не менее материален, чем ты. Нужно кое-что проверить. Не заморачивайся. Демон занудства, пробурчала под нос Ирин. В том-то и дело, что окружающий мир так не считает. Ты, наверное, не замечаешь моего воздействия. Ну да, хоть я и хочу тебя, но не столь безумно, как недавно, кивнула она, машинально потерев промежность через одежду. Я даже больше скажу. Наша основная связь сейчас не задействована, нет нужды в поддержке нужного уровня похоти. Все, что ты сейчас ощущаешь, это чисто твое, так сказать, почти без примесей. Повторила она, затем опустила глаза вниз и поскребла ногтем нагрудник на уровне груди. «Ну, я-то не сильно против. Мне нравится, а чем ты, конечно, в курсе, знаю. Но вот проблема с даже не знаю с чем, есть. Аура скрыта, воля тоже, так почему? А если наоборот, Михаил, ты пробовал излучать не похоть, тогда нас любой маломальский сенсор на километр учует. Даже не маг и не храмовник. Такие вещи, это не классическая магия, а на уровне прямого воздействия на реальность. Ты думаешь, почему артефакты защиты, пирсинг, требовалось прятать в плоти носителя? Почему я просто не держал вокруг тебя щит? Тогда не знаю, вздохнула Ирин. Хотя грусть в голосе была лишь поверхностна, ее счастье, казалось, не перебить ничем. Мне даже совестно чуть-чуть за то, как девушка радуется моему воплощению в реальности. Ладно, в лагере разберемся. Может, Алистер с Морриган что подскажут. Спустя еще час, когда солнце почти выглянуло из-за кромки горизонта, мы наконец вышли к стоянке отряда. С учетом того, что Ирин не скрывалась и даже демонстративно вляпалась в пару сигналок Морриган по пути, а может, действительно не заметила. Надо проверить, к нашему подходу все были на ногах. Итак, настал момент истины, как меня примут в отряде. Ну, то есть я знаю, как они ко мне относятся, но видеть демона во плоти перед собой и знать, что он есть, наблюдая за иллюзией, это две большие разницы. Косвенно это подтверждает сама Ирин. Иди впереди, а затем, когда в просветах между деревьями заметил огонек костра, начал было рассказывать план, но меня прервали. Нет, идем вместе. Ирин схватила меня за руку. Ирин, Михаил, дурацкая пауза. Ладно, вот так, под ручку, мы и пошли. Ловлю себя на мысли, что банально опасаюсь. Да блин, Почему? Я разве не крутой демон похоти? Я реально сгну силой мысли и повелению левой пятки. Так почему? Почему опасаюсь отрицательной реакции?